простительные. Только мы вышли из этого амбара, а вдруг стал Вышний Небесный нас спрашивать. Что же, вы ходили в другой амбар? Мы сначала молчали, но потом и сказали. Ходили. Что же вы видели в нем? Много книг, в которых грехи человеческие написаны. Что же этим человеком за грехи будет? Вышний Небесный нам сказал, идите за мной. Мы пошли. Привели нас, глядим, котел со смолой кипит. В котле женщина кипит и говорит, ой, согрешила я, блудница, прелюбодейка и чародейка, детоубийца. А сквозь реберта младенчики все торчат и все кричат, мать наша, детоубийца. После этого пришли в дом большущий, в котором пол чугунный, каленый, как искра огненная. В полу танцуют молодые парни, девицы, вдовы, солдатки и женщины, которые блудодействовали. Вышний Небесный сказал, девицы заедали травами ребят, а парни пособляли девицам давить или душить ребят, также и вдовы, и солдатки, и мужчины за эти грехи по каленому полу танцуют. Потом пришли к огненной реке. Вышний Небесный посылает меня по тоненькой жердочке за огненную реку. Я сказала, Вышний Небесный, эта жердочка сломится, как раз я упаду в огненную реку. Смотрю, в огненной реке видимо-невидимо народу горит, все кричат, согрешили. Я спрашиваю Вышнего Небесного, они каются? Будут ли прощены им грехи? Они здесь каются, — сказал Вышний Небесный, — и будут прощены, ежели за них поминают за упокой родные и подают милостыньку. Живой мертвому может помочь. Так первые и последние будут в Царстве Небесном. Одна женщина была немилосердна к нищим. Вышний Небесный привел меня к этой женщине. Я раз с Николаем пришел просить милостыньку у нее. Она нам не дала, сказала, мне не досуг. Я пойду сейчас в огородец гряды полоть. Мы за ней. Дай ради Христа хоть один дроздок луку. Женщина бросила сердце дроздок луку. Провалитесь вы с луком, нате, жрите. Когда ушли Вышний с Николаем из огородца, женщина поглядела на свой огород, а огородец-то весь попалила огнем. Она за это сочла Вышнего и Николая Угодника колдунами. За это, за самое, она теперь и мучается во своем огороде, — сказал Вышний Небесный. Теперь, Пелагея, ступай домой, да возьми просвирку. Два мудреца. Шли два старика дорогой, и пришли они ночевать к одной бедной вдове. Оба эти старика были мудрецы. Вдова приняла их, напоила, накормила и спать положила. А и было у той вдовы всего богатства одна корова с белым пятном на лбу. Переночевали старики, встали рано утром и пошли в дорогу. Вдруг попадается им навстречу волк голодный и говорит им человеческим голосом, «Больно есть, мне хочется». Вот один старик и говорит волку, «Поди ты в стадо, и найдешь, и увидишь там корову с белым пятном на лбу, возьми, съешь ее». Волк побежал в стадо. «Зачем же ты, — говорит другой старичок первому, — велел съесть у бедной вдовы корову? Ведь она нас так приняла ласково.